Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 16 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж из парламента республики. В Арцахе побывали студенты дипшколы Армении. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу слушателей дипломатической школы Министерства иностранных дел Армении во главе с ректором Вае Габриэляном. В ходе встречи были затронуты различные вопросы внутренней и внешней политики республики, региональных процессов. Сегодня в парламенте был представлен отчет о выполнении госбюджета НКР прошлого года. Вел заседание председатель бюджетной комиссии парламента Руслан Исраилян. Основные показатели выполнения бюджета представил министр финансов Григорий Мартиросян. В прошлом году в Арцахе объем ВВП составил свыше 272 миллиардов драмов, на 15,6% процента выше предыдущего показателя. Десять процентов роста обеспечила горнодобывающая промышленность. Вырос внешний товарооборот. Половину показателя обеспечила горнорудная промышленность. В целом расходная часть бюджета 2017 года составила 92 миллиарда 98 миллионов драмов. Собственные доходы составили 41 миллиард, в основном за счет налогов. В ближайшие дни в парламенте по утвержденному графику пройдут обсуждения отчета о выполнении госбюджета прошлого года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе начала свою деятельность вновь созданная общественная организация «Молодежный общественный исследовательский центр». Организатором его является преподаватель университета Месроп Маштоц Ховик Аванесов. В беседе с нами он рассказал, что идея создания организации возникла еще 2 года назад. Идея возникла в 2016 году. Тогда начинали работать над программой, написали устав для организации и концепцию развития, где указано долгосрочные перспективы, что мы должны делать, и краткосрочные перспективы, наши цели и задачи. У нас в основном идет научное исследование различных направлений и соответствующая аналитика. Мы будем исследовать данные вопросы, данные проблематика, и в соответствии наших исследований будем делать анализ и делать из этого анализа соответствующие выводы. Руководитель организации отметил, что они постараются привлечь молодых людей из Арцаха, Армении и диаспоры для реализации научных и культурных проектов. Сфера исследований многогранна. Сфера исследований очень огромная. В дальнейшем мы планируем даже увеличить экономический спектр, в том числе. Но в основном сейчас идет сфера исследования исторических событий и анализ данных событий и соответствующие выводы, какие выводы у нас и какие вопросы из этого возникают в дальнейшем, какие уроки мы должны извлечь из исторических событий и исторических фактов. В состав организации входит 21 человек. В основном все молодые. В основном молодые включены в состав организации, специалисты разных отраслей. У нас нет ограничений. У нас в основном гуманитарная сфера. Там есть историки, есть люди, которые имеют образование по международным отношениям, по политологии, юриспруденция. Мы в дальнейшем уже привлечем внимание и экономический блок в том числе. Относительно предстоящих мероприятий Гови Каванысов отметил проведение круглого стола по арцахской проблематике, а также организацию научной конференции совместно с университетом Месроп Маштоц, посвященной 30-летию арцахского движения. Мы планируем организовать международную конференцию студентов и молодых ученых. Этот формат в университете давно действует. Уже в этом году к организации этой конференции подключится и наша организация. Конференция будет у нас в университете Месроп Маштоц. Мы будем использовать все возможности, которые имеет сейчас наша организация. По словам Аванесова, они сотрудничают в основном с молодежными организациями. Сейчас идут переговоры о сотрудничестве с аналогичными организациями в Армении и диаспоре. А с сентября месяца будет вестись работа со школьниками старших классов. Петербургская тележурналистка Светлана Кульчицкая известна своими документальными фильмами об Арцахе. В эти дни она вновь в Карабахе со своей съемочной группой. Светлана Игоревна, вы оказались хозяином своего слова и как обещали приехать в мае, так и приехали в первых числах мая. Что успели сделать за эти дни пребывания в Арцахе? Кого увидели, с кем встретились, что засняли? Когда мы приехали сюда, мы стали ездить, встречаться, чтобы узнать как можно больше. Мы ездили и в Гадрус район. Мы ездили куда-то еще далеко-далеко. Мы ездили по Ветеранус, где мы только не были. Мы нашли очень многих людей. Одну девочку я искала 2 года почти. Эта девочка в фильме, она там молится в Казанчицоц, когда освободили Казанчицоц. Мы нашли эту девочку. И вот сегодня мы только что ездим от нее с встречи с этой. Мы ее записывали. Мы нашли мальчика, который в фильме, в одном фильме на ослике едет, у которого вырезали всю семью. И все, каждая встреча, это слезы. Честное слово, это слезы. И герой плачет, и я плачу. Это просто удивительные, конечно, люди. Арцах очень добрый, все нас по-доброму встречают, все нам помогают, и это очень приятно. Мы встречались и с вашим правительством, которые тоже нам очень помогают. Ближайшие съемки, мы каждый день работаем там с 9, там, с 10 часов до поздней ночи буквально, и надеемся снять как можно больше. У нас предстоит еще одна поездка, приезд к осенью. Мы оставляем на осень такие прогулочные, больше прогулочных планов, чтобы поснимать город, красоты все. Ну вот, в общем, пока что такие планы. Ну и поскольку вы находитесь на нашей земле, теперь и на вашей земле, в исторические для арцахцев дни, а именно тройной праздник, День Победы, ваши поздравления нашему народу, ваши пожелания. Я понимаю, что такое 9 мая для Арцаха. Это и победа в Великой Отечественной войне, это, естественно, победа Арцаха, большая победа Арцаха. Я очень люблю, я второй раз это вижу, когда флаг Арцаха, такое полотно, практически несут через весь город. В этом столько смысла, в этом столько любви вообще к своему краю. Это делают дети. И они делают это не из-под палки. Они это делают с огромным удовольствием. И, конечно, это грандиозное зрелище. Поклонение и поклон каждому. Каждому светлая память, кто не вернулся с войны 90-х годов 2016 года. Что я пожелать Арцаху? Желаю ему самого главного. И об этом говорят, кстати, все люди, которых мы записываем. Мы хотим, чтобы на нашей земле был мир. Я хочу, чтобы на земле арцахской, которая стала мне дорогой и близкой, был мир. Чтобы ваши дети росли счастливыми, и чтобы они не слышали, чтобы они не знали, что такое град, что такое лазань, чтобы они были любимы и чтобы они любили свою землю. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. В связи с тройным праздником 9 мая выдается единовременная денежная помощь ниже следующим категориям граждан. Инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне 100 тысяч драмов, семьям, приравненным к семьям погибших в Великой Отечественной войне 50 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.